Глава 52. Ульяна. Я выскочила из спальни Арсения под утро. Сама не поняла, как снова там оказалась. Это кошмар какой-то. Я же никогда себя так не вела. Да и какой в этом всем резон? Мы все равно разведемся. Рано или поздно мы снова разбежимся. И в этом не будет никакого смысла. Совершенно никакого. Мы все равно разводимся. Он сам дал мне такое право. Сам предложил все оформить, как только я буду в безопасности. Проверяя дочь, что так сладко спала в нашей спальне, я прикусила губу от досады. За это время я непозволительно быстро привыкла к тому, что рядом появился мужчина с твердым плечом. Что он решил, что сможет закрыть все мои проблемы, а потом еще и устроил мне сказочную жизнь. Опустим тот момент, что он же стал во многом причиной всех наших бед, но... Пока я чистила зубы, умывалась и шла готовить завтрак, меня никак не отпускало чувство какой-то странной истории про семью. Как будто мы не играли. Словно каждый из нас настолько вжился в роль, что мы перестали различать, где постановка, а где реальность. Да и дочка вела себя очень странно. Нет, я понимала, что такие изменения были неизбежны, что это нормально, ведь у нее мир перевернулся с ног на голову. Но куда делся мой идеальный ребенок? Словно она все эти годы держалась ради меня, чтобы я могла стать ей хорошей матерью и не испытывала при этом каких-то сверхъестественных трудностей. Она оберегала меня от собственных капризов, стандартных детских психов и требовательности. А тут как будто сорвали стоп-кран, и моя маленькая малышка с ангельским характером отпустила себя. Теперь она скорее напоминала хитрого демоненка, который добивался своего любыми способами и вертел людьми вокруг, пользуясь своей милотой. Блинчики получились прекрасными, и я накрыла на стол. Сначала на автомате на двоих, но потом доставила приборы на Осипова. Как бы мы ни играли, но привыкнуть к такому за столь короткий срок было попросту невозможно. Эта парочка показалась из комнаты практически одновременно. «Так, я отвезу вас и пойду с тобой в 10», — зевая, раскомандовался мужчина. «Как странно. Я уже было собиралась его осадить, но осеклась. Тоже мне, сильная и независимая. Уже всем все доказала, чуть дочери не лишилась». Время засунуть свою гордость и независимость куда поглубже. Тем более, что спорить с Осиповым хотелось скорее по привычке. Назло доказать мужчине, что я сама все могу и сама отвечаю за свою жизнь и дочь. Психолог сказала бы, что внутри до сих пор говорят обиды. «Хорошо. Дочка, тебе положить еще чего-то?» «Нет, я в садике доем», — весело ответила она. А я про себя подумала, что хорошо, что хотя бы ее суперспособность вставать с позаранку никуда не делась. Дальше они с Осиповым мило обсуждали нашу свадьбу. Слушать подобное было для меня дикостью. Но дочка с таким упоением рассуждала про букет невесты, какое у нее будет красивое платье и как она станет разбрасывать перед нами лепестки роз. А потом я поймала задумчивый взгляд Арса. Он смотрел на меня теперь по-другому. Задумчиво, с легкой полуулыбкой и как будто планируя что-то. Аж страшно. И ведь мне все равно хотелось крикнуть ему, что он говорил о ненависти еще совсем недавно. Что, все изменилось? Как мало надо мужику, чтобы стрясти с себя все это и забыть сказанные слова? А вот извиниться? Нет, я не стану раскручивать этот маятник. Но приятного все равно оставалось мало. Никак не хотели претензии к нему уходить куда-то во свояси. Я попросту не могла их отпустить. Дальше мы собрались, по дороге в полицию, о чем ребенку мы, разумеется, не говорили, завезли Юлю в сад. Я была относительно спокойна. Все же метод Осипова по стабилизации моего психологического состояния работал на ура. Тем не менее, на входе, где уже стояла разговаривавшая по телефону Трофимова, я словила мандраж. Все тело заколотило крупной дрожью. пока на плечи не опустились сильные мужские руки, а над ухом не раздалось: «Все будет хорошо. Не переживай. Это просто процедура, которую надо пережить». Как будто я на эпиляцию шла, ей-богу. Тем не менее, я попробовала взять себя в руки. Я прекрасно помнила, как сотрудница опеки мне ехидно заявила, что раз меня трясет, то значит, я чувствую вину за содеянное. «Пойдемте и помним, что без надобности вам говорить не стоит. Ульяна, не беспокойтесь, это скоро закончится», — слегка кровожадно заявила моя юристка. Да, я тоже хотела в это верить. Но конкретно в данный момент все было в самом что ни на есть разгаре. Мы зашли внутрь и уже через 10 минут сидели в душном кабинете без намека на ремонт. Хмурый и уставший сотрудник полиции собирался что-то спросить, но его перебила Трофимова. «Вот, я предоставила вам все необходимые бумаги. Выплаты все компенсированы, все погашено, доказательства умысла отсутствуют, как и фактом мошеннических действий. Мы можем быть свободны?»